Глава 6. Образы карточной игры, игрока и игральных карт в фольклорной традиции. Вначале оговоримся, что понятие «фольклор» в данном случае употребляется в широком значении для обозначения всего комплекса неспециализированной духовной культуры социальных низов письменных обществ. Азартная карточная игра – это игра, результат которой не зависит от умений и воли человека, поскольку определяется случаем. Образованная часть общества, в большей степени ограниченная светским прагматизмом, пыталась противопоставить этой иррациональной силе рациональные математические способы достижения выигрыша или банальное шулерство. В специальной, изобличительной и попутно учебной литературе описывались различные стратегии игры и применяемые в ней непредусмотренные правилами технологии. Великие русские писатели в своих произведениях и в частной жизни стремились найти закономерность в случайном. Пушкинский Герман, который, казалось бы, являл собой пример мистического отношения к выигрышу, все же осмыслял себя в облике бесстрастного, автоматического разума. Он хотел бы изгнать случай из мира и своей судьбы. За зеленое сукно он может сесть лишь для игры, наверное. По сути, и толкование мистического символизма игры в художественных и эзотерических текстах есть порождение рассудочного, абстрактного восприятия. Следуя традиции европейского просвещения, игроки из дворянского сословия уповали на человека, на его разум, как упорядочивающую и покоряющую силу. В «Пиковой даме» тайна трех верных карт принадлежала Сен-Жермену, авантюристу, изобретателю жизненного эликсира и философского камня. Традиционно мыслящая часть общества противопоставляла иррациональной силе случая иррациональные же методы, ожидая помощи не от математического, но от мифологического их источника и владыки – Бога, при этом не вдаваясь в семантический анализ. Так, среди разнообразных магических обрядов, приуроченных к Пасхе, особые приметы существовали у воров и карточных игроков. Игрок – кум вору. Воры должны были во время пасхальной заутренни незаметно украсть какую-нибудь вещь у молящихся, чтобы без опасения заниматься своим ремеслом целый год. Игроки же клали в сапог под пятку монету с твердой надеждой, что эта мера принесет им крупный выигрыш. Чтобы сделаться непобедимым игроком, необходимо было отправиться на пасхальную заутренню с колодой карт и в ответ на троекратное «Христос воскресе», соответственно, сказать священнику «карты здесь», «хлюст здесь» и «тузы здесь». Это святотатство, по убеждению игроков, может принести несметные выигрыши, но только до тех пор, пока святотатец не покается. В Тюменском крае сохранилось предание, согласно которому, держа в руках пикового туза, нужно было вместо «воистину воскресе» сказать «винный пиковый туз есть». Тогда с этим тузом можно сделаться настоящим невидимкой и все доставать. Описанный метод влияния на ход азартной игры имел такие же шансы на успех, как и система, разработанная молодым артиллерийским офицером Львом Николаевичем Толстым. Существенно здесь то, что крестьянство понимало игру в карты в категориях, связанных с представлениями о загробном мире и соответствующими магическими обрядами. Если для дворянства карточная игра – это элемент светского образа жизни, то в среде простого народа это одно из занятий природных духов. В быличках и бывальщинах миграция животных объяснялась тем, что один леший или водяной проигрывал их в карты более могущественному соседу. Лешие на крыс и зайцев играют в карты, все равно как мы на деньги. Лесовые и водяные пьют водку, играют в карты без крестов, трефей, и один другому проигрывает свое имущество. От того-то в ином месте бывает много рыбы, а в другом ничего. Жители Оланецкой губернии связывали такое природное явление, как исчезающие озера, с тем, что правитель одного из мелких озер проигрывал в кости воду, рыбу и себя самого водяному более крупного Онежского озера. Согласно показаниям местного населения, в 1859 году русские лешие вели азартную игру на смерть с сибирскими, целой артелью. Победа осталась на стороне первых. Побежденные сибиряки гнали из своей тайги свой проигрыш через Тобольск на Уральские горы. До большой игры лешие ежегодно ведут малые ставки между собою, с ближайшими соседями, и перегоняют зайцев и белок из колка в колок, из рощи в рощу, почти ежедневно. В двух сказочных текстах имеются упоминания о том, что Бог играет в карты с учениками или с апостолом Петром. К Конечно, число сюжетов, где в качестве игроков выступает нечистая сила, несоизмеримо больше. Однако это показательно для характеристики народного православия, в котором и крестная, и нечистая силы выступали как равновеликие персонажи, измеряемые в сниженных бытовых категориях. Фрейзер в своем классическом исследовании магии и религии отмечал, что первобытные представления, какими бы абсурдными они нам ни казались, в свое время были самыми привычными догматами. Для человека первобытности тотемные и действительные предки-родоначальники, находившиеся в потустороннем мире, откуда происходили все начала мира посюстороннего, выступали как незримые покровители жизненно важных сфер деятельности. Символическое воздействие на мир мертвых или пребывание в нем во время инициации приобщало человека к этой магической силе, наличием которой, а не личными качествами, объяснялся успех в различных начинаниях. Эти представления унаследовало и трансформировало народное православие. Первопредки переосмыслились как лешие, водяные, домовые и другие духи, а также как персонажи более высокого уровня, всемогущий бог и святые покровители. Расположением этих представителей иного мира необходимо было заручиться непосредственно или при помощи посредника, колдуна или священника, как своего рода колдуна, знающегося с могущественными силами. В отличие от официального православия, для которого была характерна оппозиция «чистое-нечистое», в бытовом православии, наследовавшем черты архаического мышления, мир разделялся на свое и чужое. При этом чужое могло быть заряжено как благом, так и деструктивными тенденциями. В практической жизни, в выборе способа влияния на потусторонний, чужой мир, а следовательно и на окружающую, свою действительность, крестьянин делал акцент не на понятии божественности или нечистоты, а на понятии силы и степени ее могущества. Народное сознание, прочно связывая колдовство и многие магические действия с чертом, сатаной, не знает, тем не менее, категорического однозначного осуждения этих действий, требуемого церковью. Хорошо известно применение божественных формул против бесовских, противопоставить крестную магию, нечистой силе и порче. Наряду с этим в народной магии широко применяется и бесовская магия против нечистой же силы. Магические средства от порчи часто включают в себя христианские, церковные символы – крест, крестное знамение. За поддержкой сверхъестественных сил отправлялись в церковь, на пасхальную службу, вор и игрок. Воскрешение умершего Христа – это один из самых сакральных моментов года, сочетавший в себе христианскую идею о торжестве сил добра над силами зла и языческий культ предков, поминальные трапезы на могилах родителей, возможность повидаться с умершими родственниками и спросить у них совета. Такая концентрация магической силы использовалась вором и игроком для того, чтобы на весь год обеспечить себе удачу. Связь похищения или выигрыша с удачей для человека с традиционным типом мышления была более реалистична, чем с конкретными воровскими или шулерскими приемами. Даже для современных преступников в совершении преступления или выборе лидера актуальным остается понятие фарта и связанных с ним суеверий. Удача – частое наличие подходящих случайностей. Для вора они создавались человеческой небрежностью и рассеянностью. Незапертая дверь, кошелек в наружном кармане, оставленный без присмотра товар и так далее. А для игрока в азартные игры комбинациями карт, произвольно получаемых из колоды, или той же невнимательностью партнера. Сделать такие благоприятные обстоятельства постоянными, то есть приобрести власть над случаем, возможно было только апеллируя к сверхъестественным силам, к ведению которых человеческое сознание с древнейших времен относит сферу случайного. При этом неважным представлялась действительная связь между подобным воздействием и выигрышем. Для архетипического человека несущественно проверять истинность правила на опыте. Более того, опыт может не совпадать с правилом, даже противоречить ему, но не опровергнуть правила. Здесь, если ложка, оставленная в горшке, вызовет бессонницу, читай, выиграют волшебные карты, в отношении 1 к 10, случайными будут 10 случаев непопадания, а правило останется неоспоримым. В церкви вор и игрок демонстрировали антиповедение, то есть обратное, перевернутое, опрокинутое поведение, нарушающее установленные церковью нормы. В этом антиповедении обнаруживается переосмысление ранних представлений о посвящаемом, который, временно находясь в ином пространстве, становился невидимым для окружающих. Отсюда и желание сделаться настоящим невидимкой и все доставать. И мог нарушать обычные нормы. Например, совершать ритуальное воровство, тем самым доказывая, что успешно прошел обряд инициации и приобрел необходимые для жизни в суровых природных условиях находчивость и ловкость. Во многих традиционных культурах умелое воровство долгое время считалось особой доблестью. Публицист и этнограф Чулков в словаре русских суеверий писал: «У всех диких народов, кроме камчедалов, воровство похвально и наказывается жестоко, но не за кражу, а за неумение». В древнерусском обществе воровство не осуждалось, если совершалось настолько искусно, что не давало повода для обвинения. Говоря «игрок кум вору», народная молва подразумевала не только нечестность их занятий, но и типологическое сходство в использовании магических ритуалов в сакральном пространстве и времени для перевода на себя или свой инвентарь сил потустороннего мира, дающих вечное нетрудовое изобилие. Кощунственное пародирование самых важных и священных для христианина слов «Иисус воскресе» сугубо прагматичным заклинанием «карта здесь» воспринималось как святотатство, воровство святой силы, требовавшее покаяния. Вероятно, не каждый добропорядочный верующий решился бы на подобную подмену. Однако для тех, кто предпочитал несметные выигрыши честному, но утомительному и обесценивающемуся крестьянскому труду, покаяние лишь ограничивало длительность действия колдовской силы. Пасхальное заутренне являлось рабочим временем и для чернокнижников. В течение ее необходимо было прочесть про себя все сделанные за год заговоры, иначе они становились бездейственными. Официальное православие пыталось бороться с языческим пониманием христианства, с тесным переплетением официальных и народных молитвенных формул. Однако на повседневном бытовом уровне его служители вынуждены были считаться с таким положением вещей и включать в свою практику, по сути, языческие обряды, например, связанные с плодородием, Божьим судом, метанием жребия. Отношение церкви к игрокам имеет длительную традицию, отличавшуюся завидным постоянством негативных определений. В период своего становления христианская церковь стремилась искоренить древние языческие представления, связанные с игрой, и утвердить свой приоритет в общении с потусторонним миром. Утрата античностью сакрального значения игры и целеполагание ее в сфере развлечений, пристрастий или наживы предоставляли богатый материал, в особенности в крупных городах, для дискредитации этого вида деятельности. Обличение азартных игр, наряду с театром, стало одной из ведущих тем многих церковных постановлений и трактатов. В трактате об игроках, составленном римским епископом Виктором, II век, очень обстоятельно описаны все негативные следствия азартных игр в кости в религиозном, нравственном и экономическом отношениях. На ней, игральной доске, стоит сам дьявол со смертоубийственным ядом змеи. Вокруг игорной доски царит безумный смех, ни во что ставится божба и слышится шипение, подобное змее. Самые злые страсти, споры, ругательства и дикая зависть не умолкают около игорной доски и ссорят между собой братьев и друзей. На игорной доске растрачивается состояние, с трудом нажитое. Этого мало. Игроки проводят у банкомета целые ночи в обществе блудниц при запертых дверях. Кто играет в кости, тот наперед обязывается принести жертву изобретателю игры, следовательно, делается идолопоклонником, а этих последних, по слову Писания, ожидает смерть вечная. Не как игрок, а как христианин, принеси лучше деньги твои на трапезу Господню, где председает Христос, где ангелы взирают и мученики присутствуют, раздели свое достояние между бедными». Отношение, сформированное в раннем христианстве к игрокам, играм и вообще к любым проявлениям игрового начала, последовательно поддерживалось Русской Православной Церковью. Настольные игры, устраиваемые во время праздников, приравнивались к другим проявлениям дохристианской праздничной культуры и потому запрещались как проявление бесовства, а их участники преследовались. Кости, а затем карты, и даже такие интеллектуальные игры, как шахматы и шашки, при наличии денежных ставок могли привести к потере имущества, а бедность, как известно, мать всех пороков. Церковь осуждала карточную игру как неправильное расходование времени, отпущенного Богом для трудов и молитвы ради спасения души. Руководство для сельских пастырей от 1871 года предупреждало: «О которой христианин праздничные дни употребляет на празднословие, на пересуды, на пьянство, на распутство, на нескромные игры, на кулачные бои и на другие непотребные дела, Тот мало того, что нарушает праздники Господни, а еще оскверняет их и вместо Бога служит дьяволу, вместо спасения губит душу свою. Игра могла не только сбивать с пути истинного, но и наставлять на него, что свидетельствовало о сохранении за ней ее древнего значения как Божьего суда. В житии византийского юродивого Симеона находим такие строки. «Юноши остановились, и Иоанн, указывая пальцем, говорит Симеону, «Вот дорога, ведущая к жизни», и он показал ему дорогу к святому Иордану, «а вот дорога, ведущая к смерти», и показал на главную дорогу, по которой прошли родители их. «Помолимся, и каждый пусть станет на одной из этих дорог, и кинем жребий, и пойдем по той, что укажет жребий». Они бросили жребий, и Симеону выпала десятка, а стоял он на дороге, ведущей к святому Иордану. Ценным источником по реконструкции традиционной мировоззренческой системы и роли и места в ней карточной игры являются русские волшебные и бытовые сказки. Количество сказочных текстов, связанных с игральными картами, сравнительно невелико. 47, при общем количестве около 10 тысяч, из них русских – более 4300. Число этих записей имеет тенденцию к увеличению. Вторая половина XVIII века – 2 текста, первая половина XIX века – 2, вторая половина XIX века – 18, начало XX века – 16. Такое распределение было связано не только с активизацией собирательско-издательской деятельности, но и с изменениями в быту, зафиксированными сказкой. К примеру, в сказочном повествовании закрепились такие иноязычные заимствования, как трактир, графин, бриллиант, армия, леварверт и так далее. Если в самых ранних публикациях игра в карты присутствовала вместе с игрой в кости, в карты играют, костью бросают, а мужицкий сын не знал, что есть за карты, и обучался игре в дураки 5 дней, то в сказках, относящихся ко второй половине XIX века, герой, не раздумывая, садится за знакомую ему игру, а о старомосковской игре в кости сказочник уже и не вспоминал. В рассмотренном сказочном материале карточная игра лишь в двух случаях являлась самостоятельным и главным сюжетообразующим мотивом. В одном из текстов обычно схематично изображаемая ситуация игры передана очень подробно, с описанием психологического состояния играющих и затягивающегося характера игры на крупные ставки. Заведующий так осерчал, что уже на одном месте сидеть не может, и отпустить ему было жалко. Конечно, было Семену жутко, что проиграет, но ему удалось благополучно окончить. Заведующий чуть не сошел с ума и приписал ему 3 корабля с товарами и тому подобное. В другом тексте солдат, застигнутый в церкви за разбором карт, объяснил, что они заменяют ему Библию и календарь. Туз, Бог, Тройка, Святая Троица, Шестерка, 6 дней творения мира, Восьмерка, 8 человек, спасшихся от потопа, Десятка, 10 заповедей, Масти, времена года, Очки, дни в году и тому подобное. В большинстве же случаев игра оставалась дополнительным сюжетом или второстепенным эпизодом. В некоторых сказках колода карт не всегда присутствовала среди волшебных предметов, а карта, спрятанная в какое-либо вместилище и вызывающая духов помощников, была ничем иным, как несколько видоизмененным мотивом чудесного ларца, табакерки или суммы. Фольклорная жанровая система одним из своих источников имеет тотемистические представления. Многоликость персонажей и связанных с ними функций – результат многократно происходивших дифференциаций, отпочкований, разветвлений и трансформации некогда единого синкретического по своему составу образа мифического предка-родоначальника. Исходя из исследования генезиса сказочных мотивов, предпринятого Проппом, образы игрока, карточной игры и самих игральных карт, как их обрисовывает сказка, также обнаруживают связь с тотемистическим мировоззрением и культом предков. Для человека первобытности удачная охота в меньшей степени обусловливалась личными способностями. Если животное убивалось, то это происходило не потому, что стрелок был ловок или стрела была хороша. Это происходило от того, что охотник знал заклинание, подводящее зверя под его стрелу, потому что он имел над ним магическую власть в виде мешочка с волосками и так далее. Так получается концепция, что орудие работает не в силу прилагаемых усилий, а в силу присущих ему волшебных свойств. Магическая власть над природой, обеспечивающая вечное изобилие, хранится в царстве предков-родоначальников, которые сильны в силу того, что они находятся в ином мире, откуда идут все начала. Приобщившись к частичке этой власти и перенеся ее в мир людей, можно было добиться совершенного производства стрел, не знающих промаха. В этих особенностях первобытного мышления кроются и представления о беспроигрышных картах, которые при любом уровне способностей их владельца и вне зависимости от случая приводят к выигрышу. Их потустороннее происхождение и волшебную силу выдает золотая окраска, однозолотные карты, так же, как и другие золотые диковинки, утка, золотые перышки, золотые яблоки и так далее. Это утратившие свою магическую функцию предметы из потустороннего мира, дающие долголетие и бессмертие. Заряженные магической силой карты герой получает от старца, царя, Христа, исправника или обнаруживает в волшебном доме, то есть получает как дар от положительных, своих персонажей или как результат путешествия в их мир. Эти загробные дарители представляют собой рационализированных ягу-хозяйку, животных-помощников, умерших родителей, в свою очередь также производных от образов тотемного предка и старших родичей, осуществлявших посвящение. Даритель благоволит к герою и удовлетворяет обращенную к нему просьбу, зачастую немотивированно, поскольку он помогает своим потомкам. «Дай карты, чтобы не обыграл меня никто, дай орехи, чтобы не расщелкнул никто, сделай торбочку для них». Высокая степень этого расположения в принесении героям предку-дарителю жертвоприношения в форме оказания какой-либо услуги, например, пощадить царевну, воскурить ладан, подать милостыню нищему старцу или Христу или в успешном прохождении обряда инициации. Получив волшебное средство, карты или набор этих средств, карты, неисчерпаемый кошелек, карты, железный молоток, клещи и так далее – сказочный герой вступает в поединок со своим антагонистом. Принимая во внимание только те варианты, когда поединок происходит в форме игры и помещен в композицию волшебной сказки, в большей степени, чем бытовая, сохранившая свои исторические корни, можно выделить следующие его типы. Игра с чертом, кикиморой и нечистыми духами, которые мучают царевну. Игра с самой царевной. Игра с волком-самоглотом. Буй-волком. В первом случае в собирательном образе черта легко узнать переосмысленного в рамках христианской демонологии тотемного предка. Причем предка чужого, вредоносного, способного вселяться в человека и приносить ему боль и страдания. Герой обыгрывает и подчиняет этого злого духа благодаря магической силе волшебного предмета. Хитростью, как правило, обманным договором, заключает его в ранец, а затем уничтожает под молотом кузнеца или теряет. Во втором случае образ царевны сопоставим с представительницей чужого рода, обладающей своими духами-помощниками. Герой с легкостью обыгрывает приближенных к ней светских персонажей, генералов, министров, царя, но при встрече с самой царевной терпит поражение. Здесь одних карт или кошелька уже недостаточно. Царь-девица более могущественно и хитростью похищает волшебные предметы, и приказала она тайно служанке поднести ему рюмку усыпляющего зелья. Тогда отобрала она у него кошелек с золотом и карты однозолотные, и приказала в навозную яму бросить. Герой вынужден вновь прибегнуть к помощи старца или побывать в ином мире, чтобы обзавестись более действенным средством — волшебными яблоками, у отведавшего которые либо вырастают рога, либо он становится писаным красавцем. Царевна, поддавшись искушению стать еще красивее, украшает свою голову рогами, просит героя помиловать ее, возвращает украденное и, будучи высечена железными прутьями, реминисценция ритуальной дефлорации, признает над собой власть мужа. Наконец, волк-самоглот, сын бабы-яги, тотемистический реликт, играет с условием, чтобы герой не уснул. В противном случае его ждет смерть. А игра на связывание рук с коварной сестрой должна была закончиться появлением ее вооруженного сообщника. Во всех упомянутых случаях партнеры по игре демонстрируют изначальную враждебность к герою. Они – представители чужого мира, которые испытывают на наличие магических способностей, полученных из царства мертвых или от его представителей. Игровой поединок прямо или косвенно приближал героя к конечной цели повествования – женитьбе, что также наводит на мысль об испытании на наличие магической вооруженности. В большинстве случаев, 11 из 16, сказочные антагонисты сами предлагают игру как способ соревнования в силе, поскольку сфера случайного не подконтрольна обычному человеку. Естественно, что без помощи предка-покровителя герой не стал бы героем, и его ждала бы неудача и судьба своих безоружных предшественников. Еще ли жив солдат, или замучили его черти, или поела моя дочь? И была она, царевна, большая мастерица играть в карты. Изо всех стран съезжались к ней цари и царевичи, короли и королевичи, князья и бояре, но никто не сумел ее обыграть ни единого разу. Играли-играли, дурак не вытерпел, совсем заснул. Волк-самоглот разбудил его. «Что, заснул? Теперь съем тебя со всеми косточками». Иван-богатырь просил родную свою сестру, чтобы она развязала ему руки, но она побежала в ту комнату, где был Исаул, и сказала ему, что брат ее стоит связан. В отличие от привычного трудового состязания, в котором герой русского фольклора с легкостью побеждал черта, в игровом состязании он мог одолеть или подчинить своего противника только благодаря использованию или демонстрации заряженного магической силой предмета. В роли такого предмета выступают карты. Вдруг в самую полночь явилась нечистая сила и прямо к солдату. «Давай, солдат, в карты играть». «Ладно», — говорит солдат, — «только с условием, на мои карты». Предмет из таинственного для черта материала, чугунный человек с пружинами, железные орехи, когти и так далее, неисчерпаемый кошелек. Сколько она, Марфа-царевна, не выигрывала денег, у него все не убывает. Вышитые женой помощницы полотенце. Ведь твоя жена мне родной сестрой доводится, а я ведь этого не знал, чуть не съел тебя. Стул. Кто на него сядет, тот всех обыграет. Наконец, яблоки как последний аргумент в борьбе с царь-девицей. В трансформированном виде, под влиянием современных сказочнику религиозных представлений, помощь предков выступает как использование символики креста, призывающего имя Божие. «Врешь, кикимора, если ты играть не будешь, я на тебя крести надену». Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил. Глядь, у него в руках туз, король, валет козырей. Учитывая, что генетически восприемник силы тождественен ее дарителю, а за образом антагониста героя скрывается тотемный персонаж, можно сказать, что игра в сказке восходит к ситуации мифологического противостояния родовых тотемов. Преодоление сказочным героем враждебности и силы чужого героя-тотема посредством игрового поединка с последующим повышением его социального статуса вскрывает еще одно существенное архаическое значение игры как преодоление смерти и последующего обновления. Враг — это носитель образа смерти, тот аспект тотема, который будет побежден в рукопашной и умрет, писала Фрейденберг в работе о мифологическом содержании форм античной литературы. Существование первобытного коллектива, его жизнь или смерть в значительной степени зависели от природных условий. Он находился в состоянии постоянной и ожесточенной борьбы с природой, и эта борьба — единственная категория восприятия мира в первобытно-охотничьем сознании, единственное семантическое содержание его космогонии и всех действий ее воспроизводящих. Совершая те или иные обряды, можно было символическим образом изменить течение природных процессов в желательную сторону. Тождество и повторение ставят знак равенства между тем, что происходит во внешнем мире и в жизни самого общества. Переосмысляя реальность, это общество начинает компоновать новую реальность, иллюзорную, в виде репродукции того же самого, что оно интерпретирует. Это и есть то, что мы называем обрядом, и что в мертвом виде становится обычаем, праздником, игрой и тому подобным. Мышление, орудующее повторениями, является предпосылкой к тотемистическому миросозерцанию, в котором человек и окружающая действительность, коллектив и индивидуальность слиты. А в силу этой слитности общество, считающее себя природой, повторяет в своей повседневности жизнь этой самой природы. То есть, говоря на нашем языке, разыгрывает свечение солнца, рождение растительности, наступление темноты и так далее. Иными словами, если следовать логике рассуждений Фрейденберг, игра как вид деятельности вырастает из ритуала, который, в свою очередь, являлся порождением особенностей первобытного мышления, допускающего возможность влияния на природные процессы путем их разыгрывания. Хейзинга, напротив, утверждал, что ритуал вырастает из игры. Только на более поздней стадии общественного развития с этой игрой связывается представление, что она что-то выражает, а именно представление о жизни. Культ прививается к игре, Однако игра сама по себе была фактом первичным, исходным, изначальным. По форме игра имеет много общего с ритуалом, и архаическое сознание, вероятно, не разграничивало эти действия. Гораздо важнее здесь не установление первичности, подобно хрестоматийному спору о курице и яйце, а факт тесной связи игры с ритуализированным поведением, воссоздающим сакральную ситуацию столкновения жизненного начала, выигрыш, со смертным началом, проигрыш, относящуюся к фундаментальным мифологическим противоположностям. Так, игры во время погребения должны были способствовать обновлению и возрождению покойника. На земле проделывается все то же, что он делает, как солнце под землей. Здесь бег коней и людей с факелами, рукопашные гладиаторы, кулачный поединок, игра в мяч и метание диска. Победивший получает одежду или вещь покойного, потому что он сам уподобляется тому, кто победил смерть, и потому что в его лице уже побеждает и начинает заново жить покойник. Многочисленные почести, которые получал победитель древнегреческих Олимпийских игр, восходили к обрядам борьбы нового круга оборота со старым во время дней солнцестояния и равноденствия. Это было новое божество, в рукопашной умертвившее старого бога и теперь ставшее новым царем, новым годом, новым женихом. Гладиаторские игры в Древнем Риме происходили в праздники, были посвящены богам, находились в ведении сакральных коллегий. Более того, они отвращали бедствия и приносили стране избавление от несчастья. В случае победы гладиатор, приговоренный к смерти, раб, пленный, обретал право жизни. В случае же поражения его добивали жесточайшим образом в особой мертвецкой, при амфитеатре, куда его выносили на специальных дрогах, замаскированные в маску смерти, служители через ворота богини смерти. В обычном праве вышедший победителем из поединка считался невиновным, поскольку его поддержали потусторонние силы. В обряде и обычае суд вовсе не связан с правом, с системой наказаний. Он сопутствует всякому состязанию, всякому поединку. Его функция – присуждать победу. Не преступление в его компетенции, но агоны. Кто кого одолел, за кем победа. Вот он что решает. Суд при помощи поединка прошел через все средние века. И трудно поверить, что в этом суде правом оказывался тот, кто оставался жить, виновным – умерший. Игра в кости, распространенная у многих народов, также являлась одной из метафор смерти, которая ожидала в случае проигрыша. Метанием костей определялась судьба, доля, диктуемая высшими силами. Дополняя высказывание Хейзинги о сакральном значении игры в кости, можно высказать предположение, что оно было связано с материалом, из которого они изготовлялись. Кости как части убитого тотемного животного. В столице Тибета, Лхасе, царь годов, олицетворявший старый год и искупительную жертву, изгонялся из города после проигрыша в кости представителю Далай-ламы, олицетворявшему его обновление и Новый год. Чтобы боги ненароком не ошиблись в своем выборе и не повернули круг времени вспять, играющим давались фальшивые кости, и поединок принимал формальный характер – единицы против шестерок. Кости со счастливыми номерами были обнаружены в катакомбных захоронениях первых христиан, вероятно, как символ победы над смертью. При помощи костей выбирал жертву языческим богам князь Владимир. В обычном праве распределение земельных наделов, раздел имущества, установление вины или невиновности часто определялись при помощи жребия. В вытянувшем жребии при выборе общинного засевальщика видели проявление милости Божьей. Он принимался счастливым на веру. Бывало, что эту функцию выполнял священник. Акт борьбы жизни и смерти реализовывался в гадании. Вопрос задается космическим силам, божеству, звездам, воде, огню, растительности, птицам, животным и так далее, которые отвечают положительно – жизнь или отрицательно – смерть. Вот почему загадывание, как и гадание, происходит в храмах и прорицалищах божеств и сопутствует таким праздникам, как рождение божества, рождение Нового года, воскресение из смерти и так далее. Загадывают и разгадывают при помощи небесных светил, злаков, плодов, растений. Дольше всего удерживаются бобы, переходящие в кости, шахматы и прочее. И древние действа жизни и смерти обращаются в игру с выигрышем или проигрышем, тоже происходящую в святилищах, во время праздников, а по мифу – в преисподней. Христианская церковь, признавая жребий и Божий суд, никогда не признавала этого первоначального, языческого и несанкционированного ею общения с миром духов. Напомним, что согласно русским этнографическим материалам, карточная игра была включена в пространство и время таких важных моментов активизации божественных сил, как Пасха и Рождество Христово. Первые известные карты, так называемые карты Таро, являлись принадлежностью гадания. Для того, чтобы верно гадать на картах, необходимо было их посвятить, опять-таки под Пасху, и не употреблять для игры. Карты использовались при гадании и во время святок. Необходимо отметить, что среди 37 общедоступных вариантов святочных гаданий, описанных Забылиным, только один осуществлялся при помощи карт, что свидетельствовало как о приверженности к более привычным и древним предметам обихода – свеча, вода, крест, кольцо, зерна и так далее – так и о необходимости профессионализма для успешной ворожбы. Русские крестьяне для обнаружения виновного в краже часто прибегали к помощи профессиональных колдунов и ворожей, хотя судебные органы довольно скептически относились к подобным доказательствам. Святочные гадания подразумевали игру с нечистой силой, сопровождались демонстративным отказом от христианства, гадающие обычно снимают крест, и прямым призыванием чертей. Согласно многочисленным свидетельствам, святочные гадания характеризуются нервным напряжением, порой кончающимся истерическими срывами. В одном из рассмотренных сказочных текстов под развлекательным повествовательным слоем проступает символически насыщенное описание смерти и воскресения героя, вора-игрока, посредством игры. «Сел он играть в карты, выиграл полтину денег, и взял он ее в рот и проглотил, и сделался мертвым». Привезли его в село и поставили в церковь, и с ним было еще 3 покойника. Повезли его, да и полтинник стрясли там, в горле. Он повернулся и выпал. Потом он очувствовался и не знает, как выбраться. Поискал у себя в карманах. Ничего нет. И нашел у себя в кармане колоду картей. И выдумался. Высадил 3 мертвых из гробов, посадил их к стенке, из гроба покрышку положил перед ними, и карты положил, и полтину денег. Взял, у мертвых разжал пальцы, надавал им картей между пальцев. «Нате», — говорит, — «играете?» Сейчас сторожа вернулись обратно, к священнику, и говорят ему: «Покойники в карты играют». И он за ними идет с фонарем. Покойный только что успел выбраться из церкви. И посмотрел на них священник, что действительно в карты покойники играют. И положили покойных в гробы, отпели на другой день и похоронили. И пустой гроб положили с ними, а тот покойный ушел неизвестно куда. Таким образом, можно сделать вывод, что карточная игра в рамках праздника и в фольклоре несла в себе родовую архаическую семантику игры как противоборство двух противоположных начал – жизни и смерти. Эта семантика, значимая для исследователя традиционной культуры, нерефлексивно воспроизводилась ее непосредственными носителями, поскольку с течением времени игра, повторяясь раз за разом, утрачивала свою связь с обрядом и превращалась в зрелище, развлечение. Античные гладиаторские бои и Олимпийские игры служат тому примером. Замещение костей картами, изготовленными не из природного материала, их незначительная задействованность в важных и потому священных для общины процедурах, гадание, жеребьевка, переход карточной игры из праздничного пространства в повседневное можно рассматривать как один из примеров исторической эволюции игровой культуры, в процессе которой происходила неизбежная ее бытовизация, сопровождающаяся утратой многих существенных архаических элементов, снятием ритуальных табу, постепенной расшифровкой древних символов, появлением новых игровых аналогов. Определение архаической семантики игрового поединка как поединка между жизнью и смертью – это начальный пункт того исследовательского пути, который проделал Лотман, рассматривая, каким образом сюжетная тема карточной игры развертывалась и обогащалась различными смыслами в конкретный исторический период существования русского дворянства. На примере конкретного произведения «Пиковая дама» он показал, что при помощи игры моделировались оппозиция «живое-мертвое», герои попеременно переходят из сферы предсказуемого в область непредсказуемого и обратно, то оживляясь, то превращаясь в мертвые, прямо и метафорически, автоматы. В размеренный, механически движущийся, но внутренне неподвижный и мертвый автомат обыденной светской жизни сильные страсти и огненное воображение Германа вносят непредсказуемость, то есть жизнь. Механизмом вторжения оказывается фараон. Игра моделировала и ситуацию противоборства человека с неизвестными факторами, случаем, которые выступали как враждебные силы. Заключительный момент прометки колоды отмечен конечной гибелью, проигрыш, который никогда не бывает частичным или не очень значительным, а влечет за собой гибель или безумие персонажа, или победой, также имеющей эсхатологический характер, отождествление игры с убийством, самоубийством, гибелью, пиковая дама, маскарад, фаталист, а противника с инфернальными силами, пиковая дама, штос и прочее, связано с интерпретацией случайного как хаотического, деструктивного, сферы энтропии зла. Лотман относил тему карточной игры к менее глубоким структурам текста, хотя указывал, что при исследовании в обратном направлении, когда перед исследователем встает задача реконструкции архетипического сюжета, знание частной мифологии отдельных сюжетных тем может помочь вычислить исходный архетип даже при огромной временной и культурной от него удаленности. Поскольку европейская литература, начиная с античности и вплоть до эпохи критического реализма, использовала фольклорную долитературную смысловую систему в качестве источника сюжетов, то этот исходный архетип и есть ситуация противоборства жизненного и смертного начал как одного из основных положений первобытной концепции мира. Ситуация игры, представленная в русских сказках, позволяет не только выявить ее архаические корни и значения, но и проанализировать, какие социальные смыслы в них вкладывались в современных для бытования сказки условиях. Среди ее главных героев, играющих в карты или использующих волшебную карту, встречаются купеческий сын, вор, бог, Иван-царевич, доктор, молодец, мельник, батрак, дурак. Только в трех вариантах одного сказочного сюжета встретился крестьянский сын, не подозревающий подвоха в игре на связывание рук и освобождающийся благодаря физической силе или жене волшебницы. В подавляющем же большинстве случаев фигурирует отставной или беглый солдат. Солдат — это персонаж, несколько выпадавший из традиционной крестьянской общности. Отдаваемые в рекруты могли в больших, чем обычно, количествах потреблять водку, бесцеремонно требовать угощения у односельчан, устраивать драки. Кто не видал, как этот беспутный люд с криком и гамом, обвязанный шалью, махая красным платком и обнявшись с дешевыми красавицами, ездил по улицам, окруженный не родственниками и приятелями, а караульными, писал о непутевой молодежи, которая нанималась в рекруты, Костров. Проходящие через деревню солдаты могли безнаказанно воровать. Солдату не грех и поживиться. Солдат не украл, а просто взял. Солдату не украсть, так негде и взять. Солдата, прибывшего на побывку, встречали на окраине села, принося крестьянскую одежду. Переодетый солдатом или сам солдат в форме присутствовал среди ряженых, лиц, не принадлежавших к кругу деревенской молодежи и представлявших собой парад представителей чужого мира. Солдат, каким рисуют его сказки, это бесстрашный и сметливый ловкач, скорый на помощь, одолевает колдуна, воскрешает умерших, расправляется с разбойниками, не требующий награды бессеребренник и гуляка. Он пережидает плохую погоду в могиле, бесцеремонно изымает пищу у скупой хозяйки, рискует искажать приказы самого Бога, его не пускают ни в рай, ни в ад. В ответ на пожелание апостолов попросить у Христа Царства Небесного, солдат отвечает, что хочет жить своим умом, и просит табак, кошель с деньгами и колоду карт, которая служит ему Библией и календарем. Можно сказать, что рекрутчина, наряду с отходничеством, была одним из вариантов перехода традиционной сельской культуры в светскую городскую. Много повидавший и обладавший иным жизненным опытом отставной солдат привносил в родную деревню новые городские веяния. С введением всеобщей воинской повинности все больше крестьян волей-неволей оказывалось в новой для них нестабильной ситуации, со своими уставными и внеуставными нормами, а уменьшенный срок службы способствовал их переносу на деревенскую почву. Детали, связанные с военной службой, казарменным бытом и солдатским досугом, в изобилии встречаются в солдатских сказках. Именно в солдатской среде происходило обеднение сказочного стиля за счет вытеснения мифологического содержания реалистическими элементами. Происходит как бы растворение фантастики в бытовых элементах солдатской сказки. В план волшебно-фантастической сказки врывается казарменная стихия и преобразует ее. Происходит как бы некоторое снижение плана и стиля. Вместе с тем исчезает художественный реквизит старой сказки, заменяясь предметами казарменного и трактирного обихода. Неудачными соперниками становятся генералы. Первым этапом на пути – питейное заведение, первым препятствием – игра в карты. Чудесным предметом, помогающим обманутому герою снова выйти на белый свет, является не какой-нибудь волшебный рожок, дудка или гусли, как обычно в сказках этого типа, но предмет, тесно связанный с казарменным обиходом – балалайка. В рассказ вводятся гостиницы, гулянки, карточные игры, картины пьянства, которые обращаются даже в какой-то апофеоз пьяницы. Понятно, что подобный опыт не проходил бесследно и не оставался единичным с окончанием действительной службы. Как отмечал Елпатьевский, крестьянин, прослуживший в военной службе 3 года, остается на всю жизнь солдатом. В сказках можно проследить 2 линии в отношении к игральным картам и игрокам. Карты как предмет повседневности для нечистой силы и стадиально более поздних социальных персонажей, обладающих равными вредоносными свойствами. Эти второстепенные действующие лица с их помощью избывают излишек свободного времени и денег. В подполье черти в карты играют, костью бросают, деньги считают, груды переводят. Чертовское сонмище шумит, пляшет, в карты играет и всякие скверны творит. Купцы сидят, в карты поигрывают, а того и невдомек, что это не купцы, а все нечистые. Идет под окном барыня богатая, денег страсть, и кричит, нет ли у вас охотника играть в карты? Начальство подучи в карты играть. В этом клубе что делали? Купцы-миллионеры играли очень задорно или азарно, приносили деньги порядочны. Главные герои сказки при встрече с этими искушенными игроками или уподобляясь им, чаще всего заканчивают игру проигрышем, играя обыкновенными картами. Иное дело, когда карты выступают в ряду предметов потустороннего происхождения, наряду с шапкой-невидимкой, неисчерпаемым кошельком, скатертью-самобранкой и так далее. И вынул из кармана свои однозолотные карты, что эдаких карт господа и на веку не видали. С кем не станешь играть в эти карты, всякого обыграешь. С их помощью главный герой, как правило солдат, одолевает нечистую силу, обыгрывает генералов, короля, принцессу и тем самым получает вознаграждение в виде денег, невесты из высших социальных слоев, государственного поста или право на казенный счет гулять по кабакам. Такое восприятие игры в устные традиции было связано с двойственным отношением народа к своим мифологическим и социальным оппонентам. С одной стороны, осознание превосходства нечистой силы, социальных верхов над обыкновенным человеком, осуждение форм праздного проведения времени. В сказке эта проза жизни, хотя и нечетко, но все же присутствует. Сыграли, выиграл черт, щелканул солдата, хоть и не шибко, а тому все-таки больно. Сыграли 2 раз, а разве черта обыграть? На другой день стали боярские и купеческие дети задирать их, а они полно терпеть, как пошли сдачу давать. Тотчас прибежали караульные, связали их добрых молодцев и посадили во строк. Зачем в наш трактир пришел? Сюда простые люди не ходят, а ходят министры да генералы, да сам король приезжает. С другой стороны, фантастический мир сказки тем и отличается от реальности, что в нем народный герой одерживает победу над чертями, генералами, министрами, а волшебные карты являются очень привлекательным предметом, при помощи которого можно было обеспечить неисчерпаемый источник доходов и приблизиться к образу жизни вышестоящих слоев. Да чего в карты не гулять, если бы капитал был? Чем мне здесь плохо? Вином поят, в карты играю. В условиях, когда жизнь требовала от крестьянина быть предприимчивым и мобильным, можно было соответствовать этим требованиям в желаемом мире. Очень определенно по поводу пореформенных изменений в жизни крестьянства высказался Максимов. «Отошла пора жить на авось да не бось, а делать как-нибудь. Спасибо стуже, подживила ноги. Если старое время учило надеяться на Бога, но самому не плашать, то новое время кладет эту заповедь крепко». Не случайно многие из сказок, описывая различные злоключения героя, определяли его как купеческого сына, который, несмотря на разорение, все же достигал богатства и удачной женитьбы. Купеческий сын вытесняет прежнего богатыря-царевича, и часто герой-богатырь оказывается царевичем только по названию, являясь по существу типичным купеческим сыном, писал советский фольклорист Азадовский. Купеческое дело и связанные с ним бытовые атрибуты были своего рода социальными ориентирами для среднего слоя крестьян. Отсюда и восприятие купца как положительного героя, усиление интереса к формам внешней жизни, к психологии персонажей. Таким образом, в традиционной крестьянской культуре игровые формы поведения были связаны с праздником, а также с образом жизни молодежи, для которой пространство праздника расширялось за счет будней. Игра носила коллективный, открытый характер и имела ряд недифференцируемых ее участниками значений. Развлекательная, социальная, способствовала процессу общения, снимала социальную напряженность, избавляла от избыточной энергии, обрядовая, преодоление смертного начала во всех его проявлениях, воспроизведение природного круговорота, обеспечение плодородия. В отличие от дворянской среды, в которой карточная игра была частью светского повседневного досуга, карточная игра в крестьянской среде была вписана в контекст праздничного поведения и несла в себе характерные для традиционных игровых форм значения, а также рассматривалась как один из способов соревнования в магической силе между духами природы. Если для дворянства карточная игра постепенно стала нормой поведения, то крестьянство с его трудовыми идеалами санкционировало игру только в рамках праздника, а вне его пределов рассматривало ее, как и употребление спиртного, как своего рода аномалию. В фольклорных текстах игра соотносилась с деятельностью нечистой силы и периферийным, опасным пространством. Важное регулирующее воздействие на поведение крестьян, в частности на отношение к игре, принадлежало мнению общины. В иной среде крестьянин терял мировоззренческую опору и становился восприимчивым к привычкам окружающих. Примером такой ситуации служит город и места заключения, где выходцы из деревни под влиянием окружения могли пристраститься к воровству, вину и азартной игре. Праздность, пассивность, пренебрежительное отношение к труду – эти черты тюремного быта находили себе подобие в быту некоторых представителей высших слоев русского общества. В народных представлениях отправлявшиеся на каторгу умирали для здорового земного мира, поскольку пребывали в место, равнозначное аду, где люди могли предаваться разнообразным порокам, в том числе и игре в карты. Процессы перехода карточной игры из праздничного пространства в повседневное, утраты игрой архаического и приобретения денежного характера были вызваны появлением новых форм неземледельческого труда, ростом непроизводительных потребностей, массовизацией и вульгаризацией образа жизни социальной элиты. Эти процессы затрагивали главным образом рабочих и крестьян-отходников. Посредством усиления влияния города на сельскую округу и с приходом фабрики к мужику, карточная игра получала широкое распространение и меняла свой характер и в непосредственно крестьянской среде. Представляется также возможным связать усвоение крестьянами городского образа жизни, в том числе и карточной игры, с традиционным образом праздника. Ценностные ориентиры города, в особенности города буржуазной эпохи, свобода, веселье, легкость нравов, сверхнеобходимые излишества в одежде и быту, различного рода развлечения – это, по сути, ценности праздника, причем не периодические и временные, а непрерывные и постоянные. Отметим, что речь здесь идет не столько о реальной действительности, сколько о символическом значении города. Нарастание трудноразрешимых противоречий в деревне, потеря опоры в разрушающихся традиционных общинных институтах создавали необходимость в праздничном снятии возникшего социального дискомфорта как путем ухода в город, так и путем переноса в деревенскую повседневную жизнь городских ценностей и их позитивной оценки. В связи с изменениями в жизненном укладе игра в карты стала одним из мотивов русской сказки, однако в большинстве случаев этот мотив не был главным и сюжетообразующим. Отображение самого процесса игры, специальной терминологии, названия игр не интересуют сказку. Для сказочного повествования важно было не описание карточной игры, ее профессиональная и психологическая разработка, а сам факт ситуации игры как части композиции. В рассмотренных сказочных текстах не встречались такие игры, как шахматы, шашки, бабки, свайка и орлянка. Надо полагать, что в выборе игрового инвентаря народное сознание руководствовалось тем, что карты еще не утратили таинственного сказочного ореола и в то же время были понятны и узнаваемы слушателями. Кроме того, азартная карточная игра была предпочтительнее, поскольку ее результат зависел от случая и, следовательно, вводил такую важную составляющую сюжетной сказочной схемы, как деятельность различного рода сверхъестественных сил. Устная фольклорная традиция в значительной степени находилась под влиянием бытовых реалий, Однако, в силу ее мифологических истоков, в ней можно обнаружить те культурные смыслы игры, которые вкладывались в нее архаическим мировоззрением. Игровой поединок в сказке – это реминисценция мифологической борьбы между родовыми тотемами, а также один из вариантов метафорического преодоления смертного начала и последующего обновления. Сказочный персонаж, связанный с картами, отстоял от крестьянской среды, хотя происходил из нее и наделялся соответствующими чертами. Им был своего рода переходный, маргинальный персонаж, отставной или беглый солдат, не крестьянин, но уже и не солдат, и купеческий сын, из-за разорения утративший свой статус. Игральные карты в сказочном фольклоре – это своеобразный талисман, который в ряду других волшебных предметов получался в дар от предков-покровителей или в результате путешествия в загробный мир. В некоторых случаях тексты указывали на связь этого дара с жертвоприношением и прохождением испытаний во время инициации. Если образованная и привилегированная часть общества рассматривала возможность обогащения через игру в реальной действительности и рассчитывала на рациональное начало, то для традиционно ориентированных и социально приниженных слоев эта возможность мыслилась в идеальном мире при помощи сверхъестественных сил. Сказка своей развязкой создавала ситуацию рая, зачастую герой переносился в действительный рай, как место, где все люди пребывали в вечном отдыхе. Образ жизни сказочного героя, при котором, надеясь на волшебный предмет, можно было посещать трактиры и играть в карты, также рассматривался как достижение некоего земного блаженства.